Глава 5. Лена немного помолчала, собираясь силами. «Спишь?» — не выдержал Тима. «Нет, не сплю. Мы с Женей, с Евгением Васильевичем, хотели обо всем рассказать вам завтра. Но ты все понял гораздо раньше. Я горжусь тобой, сынок. Еще до этого Евгений хотел поговорить с тобой, но я попросила его ненадолго отложить разговор». «А давно вы с Евгением Васильевичем встречаетесь?» «Нет, меньше месяца, Тима, но знакомы давно. Раньше мы были просто коллегами, а потом... Ситуации у нас похожие. От Жени 2 года назад ушла жена, вышла замуж за другого человека. Но причиной нашего сближения стало не это. А что?» «Сложно объяснить, сын. Просто однажды я увидела Женю другими глазами. Так же, как и он увидел меня. Увидела и поняла, что это мой человек, и я буду с ним счастлива. И его хочу сделать счастливым. А он понял это еще раньше, чем я. А ты... «Очень любишь его?» Лена знала, что этот вопрос дался сыну тяжело, однако лгать не хотела и не собиралась. «Люблю. По-другому. Не так, как тебя, но люблю». В комнате опять воцарилось молчание, хотя оба не спали. «Мам», — заговорил Тимофей, когда Елена в очередной раз решила, будто сын уснул. «Я знаю, что это папа от нас ушел. Ты не виновата. Почему ты должна быть одна? Это же несправедливо. Раз уж ты выбрала... «Я привыкну». Лена легко и быстро соскочила с кровати, подошла к кровати сына, опустилась возле нее на колени и обняла Тиму. Он не смеялся и не уворачивался, как делал обычно с некоторых пор, когда матери приходила в голову блажь проявлять нежности. Раньше, когда Тима был маленьким и болел, Лена часто сидела с ним вот так и даже засыпала. Заснула и в этот раз, обхватив своими ладонями руку Тимы. Проснулась уже глубокой ночью, когда Тима крепко спал, сжимая ладонь матери. На следующий день, когда Лена и Тима пришли на пруд, их там уже ждали Евгений и его племянники. Тимофей сам выбрал место рядом с Евгением, но сначала ничего не говорил, просто задумчиво сидел рядом с удочкой в руках. У Лены, которая напряженно наблюдала за сыном, сжималось сердце. Однако она усилием воли заставляла себя оставаться на месте и не вмешиваться в мужской разговор. Кирилл и Слава были очень увлечены попытками поймать рыбу, из которой один из поваров приготовит им обед, потому Тима все же решился на вопрос. «Вы очень любите мою маму, Евгений Васильевич?» «Очень», — серьезно ответил Евгений, быстро взглянув на Тимофея. «Твоя мама самая лучшая на свете». «Папа тоже очень любил маму и считал ее лучшей, а потом взял и ушел. Евгений вдруг понял, чего больше всего боится Тимофей. Ни грядущих перемен и ни появления в его жизни отчима. Парень боится того, что его маму снова предадут, причинят ей боль и пытается ее защитить, оградить. Ему нужны гарантии, а убеждать пока получается лишь словами, увы. Тима, я не знаком с твоим отцом, и мне неизвестны причины его поступка. Могу только за себя сказать со всей уверенностью. Я никогда Лену не предам. Я и сам знаю, как это больно, когда предают». Даже если не предают и не обманывают, а просто уходят те, кого привыкаешь считать родным, своим. «Очень больно», — Тима серьезно взглянул на Евгения. А Евгений подумал о том, какой не по годам взрослый у Лены сын. Видимо, поступок отца заставил его преждевременно повзрослеть. Сначала так больно было. Евгений решил, что должен быть максимально откровенным. Что казалось, будто эта боль никогда и никуда не уйдет, так и останется. Ведь отрывать пришлось по-живому. И в сердце была постоянная боль, и во всей жизни. Но однажды я понял, что мне очень нравится твоя мама, и моя жизнь ко мне вернулась. Благодаря твоей маме вернулась. Благодаря ее мудрости, спокойствию, заботе и любви. «Ну, если вы обещаете, тогда ладно». Тимофей как будто немного успокоился, даже чуть больше стал походить на ребенка, хоть и большого. «Наверное, вам хочется поехать с нами в отпуск?» — осторожно спросил Тимофей после небольшой паузы. «Очень», — горячо и откровенно ответил Евгений. «Во-первых, мне будет спокойнее, если я поеду с вами. Вам не нужно будет ехать в казенном транспорте. Можно путешествовать на моей машине и ни от кого не зависеть. А во-вторых, я бы очень хотел познакомить вас с сыном. Он живет в Москве». «Тогда давайте поедем вместе», — кивнул Тимофей. После возвращения с базы отдыха Евгений сделал официальное предложение Лене. Скромная помолвка, на которой присутствовал только Тима, состоялась. Потом Плетневу пришлось буквально выбивать у руководства для себя отпуск без сохранения заработной платы, чтобы поехать в отпуск с Леной и Тимофеем. Лена тоже очень ждала поездки, считая дни до отпуска. Разумеется, по всем известным законам жанра, эти дни тянулись бесконечно долго. В один из таких бесконечных дней Лена вышла с работы, и ее сразу окликнул знакомый голос. Со стороны парковки к ней спешил Николай. Лене очень хотелось закатить глаза, так как это иногда делает Тимка. Но что опять-то? «Здравствуй, Лена!» «Здравствуй, Коля!» Остановившись, кивнула Лена. Она размышляла о том, что Женя сейчас находится здесь же, в поликлинике, поскольку из-за грядущего внепланового отпуска ему наставили дополнительных приемов, как правило, вечерних. Сегодня он должен закончить работу на 2 часа позднее, чем закончила Лена. И Лена рассчитывала успеть приготовить ужин к возвращению Жени. Лена, Женя и Тима теперь жили втроем, пока в квартире Лены и Тимофея. Студию Жени решено было продать и заняться строительством дома. По лицу бывшего Лена поняла, что он прознал об изменениях в ее личной жизни. Слухами земля полнится. «Интересно, с какой целью заявился?» «Лена, у меня к тебе очень серьезный разговор. Может, посидим в каком-нибудь кафе?» «Ты, наверное, теперь завсегдатай в разного рода кафе, а ведь раньше предпочитал домашнюю еду любой ресторанной», — невеликодушно подумала Лена, но вслух сказала другое. «Мне некогда, Коля. Если тебе есть что сказать, говори здесь и сейчас». «Прямо здесь?» — оглядевшись, разочарованно протянул Николай. «Конечно», — пожала плечами Лена. «Хорошо», — нахмурился Коля и придал своему лицу максимально серьезное и озабоченное выражение. «Когда мы гуляли с Тимой позавчера, он сказал, что у тебя появился мужчина. Вы даже съехались и собираетесь... узаконить ваши отношения. Это правда?» «Неужели ты думаешь, что Тима мог соврать, тем более шутить настолько серьезными вещами?» Николай крепко сжал зубы. На щеках ходили желваки. Нижняя губа смешно и немного капризно выпятилась. «Интересно, а на что он рассчитывал? На то, что Лена в монастырь уйдет?» «Что за мужик?» Наконец напряженно спросил Николай. «Ты его не знаешь». «Вот именно, а я должен знать, кого ты привела домой и с кем теперь бок о бок живет мой сын». «Наш сын, Коля. Николай живет под одной крышей с очень адекватным и порядочным человеком, можешь быть спокоен. А прежде всего Тима живет со мной. Я его мать, если ты забыл». «Это твое восприятие. Понятно, что ты будешь всячески отбеливать своего... Грубое неприличное слово так рвалось с губ Николая, но ему удалось сдержаться. «А он ни в чем не заморался, чтобы мне его отбеливать», — вспылила Лена. «И вообще, если ты собираешься разговаривать в таком тоне, Коля, то лучше уходи, или уйду я». «Ладно, ладно», — сбавил обороты Николай. «Не будем его обсуждать, ведь есть гораздо более важные темы. Речь идет об интересах нашего с тобой сына. Я уверен в том, что Тима должен жить со мной, а ты можешь строить свою личную жизнь на собственное усмотрение». «И по какой причине ты в этом уверен?» Лена прищурилась и сложила руки на груди. «По той причине, что ему будет лучше со мной, ведь я его родной отец». «А у Лианы ты спросил?» — усмехнулась Лена. «Она-то готова жить под одной крышей с Тимофеем? Ты отец, а она?» «Готова, конечно». Кажется, даже сам Николай не рассчитывал на то, что его ответ прозвучал достаточно убедительно. «То есть, проживая со мной и моим будущим мужем, ребенок, по твоему мнению, мучается, а рядом с тобой и с твоей женой будет безмерно счастлив?» «Лена, интересы ребенка прежде всего, тем более у Тимофея сейчас такой сложный возраст». «Что же ты об интересах ребенка так не пекся, когда разрушил семью? Не задумался о его возрасте, о неокрепшей психике? Даже не думал о том, скучает ли по тебе сын, готов ли он к жизни без тебя?» «А теперь, когда моя личная жизнь начала налаживаться, а Тима принял сложившуюся ситуацию, интересы сына неожиданно стали приоритетными для тебя, а?» Николай, не ожидавший от обычно спокойной Лены такого отпора, растерялся и замешкался на некоторое время. «Я с тобой это все обсуждаю в первый и в последний раз, Коля», продолжала напирать Лена. «Чтобы ты понял мою позицию, которая не изменится, и чтобы не пытался лезть в нашу жизнь и мутить воду. Встречаться и общаться с сыном ты можешь сколько угодно, а в остальном Тима имеет право выбора. Ему 13 исполнится через полгода. Поверь, если бы он захотел жить с тобой и с Лианой, уже пришел бы к тебе сам. А сейчас я пойду, с твоего позволения. Мы все обсудили». Не дожидаясь ответа Николая, Лена резко развернулась и зашагала обратно в поликлинику. Ей срочно нужно было увидеть Женю. Они столкнулись в вестибюле, и Лена сразу поняла, что Женя, узнав откуда-то о приезде Николая, спешил на выручку Лени. Это было написано на его взволнованном лице. «Черт, не успел!» – невесело рассмеялся Евгений, прижимая к себе Лену. «И хорошо, я сама разобралась!» – Лена погладила Женю по плечу. «А ты куда это помчался?» «Да уже никуда, ты ведь вернулась. Что ему было нужно?» Лена вкратце рассказала суть претензий Николая, тщательно наблюдая за лицом Жени. «Ага, размечтался!» – воскликнул Евгений. «Для начала пусть спросит у Тимы. На этой стадии и застопорится. Только в больную голову могла ударить мысль о том, что Тимофей может тебя бросить. Ты сама как, не очень расстроилась?» «Да что мне сделается, Женя? Устала только. Скорее бы уехать». «Совсем скоро, моя хорошая. Потерпи чуть-чуть, а послезавтра поедем». «Ладно, один денек остался», — вздохнула Лена. Она не знала, что именно в этот самый последний перед их отъездом день к ней на работу заявится еще один посетитель. Точнее, одна посетительница. Увидев Лиану, терпеливо ожидающую около своей машины, Лена неожиданно почувствовала прилив каких-то бешеных сил, недобрых. Она вдруг перестала понимать, с какой стати должна постоянно держать лицо и вести себя безукоризненно вежливо с этими людьми. Как же ее достали представители этого благородного семейства, плетущие интриги друг у друга за спиной, но при этом старательно обставляющие все красиво и правильно. Лена прекрасно знала, зачем и по какому поводу прикатила поборница правильного питания, но от этого желание разговаривать с Лианой не прибавлялось. «Я скоро попрошу у руководства поликлиники», — громко заговорила Лена еще издалека, тогда, когда только подходила к гости, «чтобы мне выделили здесь, у крыльца, пятачок для приема посетителей. Становится уже не смешно, Лиана». «Простите меня, Елена Сергеевна». Лиана даже попыталась изобразить на лице раскаяние и чувство вины. «Я прекрасно понимаю, насколько сильно вы загружены работой и домашними делами, но дело не терпит отлагательств». «А я прекрасно понимаю, о чем вы приехали говорить», — наступала на Лиану Лена, игнорируя слишком участившееся сердцебиение. «И хочу сказать, совершенно напрасно беспокоились. Мой сын будет жить у себя дома и со своей матерью, то есть со мной. Однако и отказывать Николаю в общении с сыном, как-либо препятствовать их встречам я не собираюсь. Потому постарайтесь как-то расположиться в этих рамках, девушка, коль скоро вы когда-то выбрали себе в спутнике жизни женатого мужчину. Надеюсь, вы не рассчитывали на то, что у Николая разовьется амнезия, и он начисто забудет о существовании у него сына». «Нет, конечно, Елена Сергеевна». В глазах Лианы мелькнуло огромное облегчение. А Лена подумала о том, что шутить именем сына не может, иначе непременно разыграла бы Лиану. Сделала бы вид, что собирается пойти навстречу просьбам Николая и отправить Тиму жить к отцу. То-то Лиана обрадовалась бы. «А что, Коля приезжал к вам?» – спросила вдруг Лиана, о существовании которой Лена чуть не забыла, задумавшись. «С чего вы взяли?» «Вы же сами сказали, что попросите руководство поликлиники выделить вам пятачок для приема посетителей». «Это образно», – сухо ответила Лена. «До свидания, Лиана. А точнее, прощайте. Старайтесь не напоминать мне о себе слишком часто. Лучше совсем не напоминайте больше». Попрощавшись, Лиана начала устраиваться в своей машине, а Лена вернулась в поликлинику, решив дождаться Женю. «Меня беспокоит твоя реакция на приезд этой Лианы», — хмуро заговорил Евгений, когда кабинет покинул завершающий этот длинный день пациент, а следом медсестра с приема, с которой работал Плетнев. «Почему?» — удивилась Лена. «Неужели я должна была радоваться приезду Лианы и встречать ее хлебом солью?» «Нет, конечно», – представив такую картину, Евгений невольно улыбнулся. Лицо его расслабилось и помолодело. «Меня беспокоит то, что за этим вот сомнительным результатом ты с успехом ходишь на встречи с прошлым». «На встречи я не хожу, Женя. Прошлое само меня находит», – возразила Лена. «Что у меня все равно не вызывает никакого энтузиазма. Обещай, что ты в последний раз сегодня говорила с кем-то из них без предварительной договоренности». «Обещаю», — серьезно ответила Лена, заперла двери на ключ и устроилась на коленях у Евгения. Впервые за все то время, в течение которого продолжался их роман, она позволила себе такую вольность. Зато как Евгений обрадовался. Близко смотрел в лицо Лены и, казалось, скинул с плеч лет 15. «Я люблю тебя», — прошептала Лена, когда они перестали целоваться. «Что ты говорил по поводу беспокойства о моем состоянии? Тебе нужно сдать кое-какие анализы». «Только после возвращения из поездки», — покачала головой Лена. «Если ты хорошо себя чувствуешь, то, конечно». «Я себя прекрасно чувствую». Елена чуть взлохматила рукой и без того лохматые волосы Евгения. «Особенно, когда сижу вот так». Спустя неделю. Лена, Женя, Тима и Антон были на пути в Суздаль, когда зазвонил телефон Евгения. Пришлось воспользоваться гарнитурой, поскольку Женя был за рулем. Лена сидела рядом с Евгением, а парни разместились на заднем сиденье. Разумеется, оба почти не выныривали на поверхность реальности и своих гаджетов, но когда все же оказывались ненадолго в реале, о чем-то переговаривались между собой на неведомом Лене и Евгению языке, делились друг с другом впечатлениями. «Да, Маша, доброе утро», — спокойно сказал Евгений, как будто ничуть не удивившись тому, что ему неожиданно решила позвонить бывшая жена. В предыдущий раз они общались тогда, когда Антон еще учился в школе и жил с отцом. Общались, разумеется, по поводу сына. С тех пор, как Антон стал совершеннолетним, мать поддерживала связь только с ним лично. Лена, которая делала вид, что смотрит в окно, тем не менее пыталась наблюдать за лицом Жени. С некоторых пор она стала очень тревожной и мнительной, а результаты нескольких сделанных тестов красноречиво объясняли, почему это произошло. Вот и сейчас Лена понимала, что ей не удается сохранить невозмутимый вид и изобразить все так, будто она вообще не слышит и не замечает ничего. «Антон? Да, со мной», — все так же спокойно продолжал Евгений. Вот бы Елене хоть чуть-чуть его спокойствия. «Решил с нами путешествовать, да. А что, поставил перед фактом? Так это же хорошо, Маша, что поставил. Мог ведь и не поставить совсем. Наш сын давно совершеннолетний. И вообще, почему ты мне звонишь, а не Антону? Вот у него и спросишь заодно, когда он планирует вернуться». «Нет, я точно не знаю, но надеюсь, что не очень скоро». Евгений немного помолчал. «В смысле специально раздражаю? Ты ошибаешься. Говорю все как есть, чистую правду. Я очень рад тому, что Антон поехал с нами, и надеюсь, что он будет с нами до конца путешествия, а следовательно, вернется не слишком скоро». Евгений еще немного послушал. Лене даже показалось, что до нее доносятся далекие звуки раздраженного женского голоса. Зато Антон вообще никак не реагировал на разговор. Лена посмотрела на него в зеркало и поняла, почему он молчит. Антон был в наушниках. «Все, Маша, не могу больше говорить. Я за рулем, отключаюсь. По всем вопросам обращайся к сыну. Я не посредник». Лена украдкой вздохнула с облегчением, увидев, как Женя убирает телефон. «Зеленая стоянка», — объявил через некоторое время Плетнев и начал осторожно выворачивать с трассы. Пока удивленные и обрадованные пассажиры подтягивались и подставляли лица мягкому утреннему солнцу, Евгений, изловчившись, поймал Лену, обнял и прижался к ее спине. «Хватит переживать», — прошептал он на ухо Лене. «Не могу», — тихо ответила Лена и положила свои ладони на ладони Евгения. «Я ни разу не слышала до сих пор, чтобы бывшая звонила тебе. Да еще как будто из-за Антона, но понятно же, что нет. А из-за того, что Антон поехал с нами». Евгений повернул Лену лицом к себе, и она начала жадно вглядываться в него, искать следы волнения. Тщетно, не нашла ничего, кроме нежности в его взгляде. Но это была ее нежность, она наверняка знала. Эта нежность предназначалась только для нее. «Я в следующий раз, если он будет, конечно, просто не отвечу. Тем более я же сказал Маше, чтобы она сразу звонила Антону». «Не хочу быть великодушной и отговаривать тебя». Лена, наконец, расслабилась и потерла щекой о плечо Жени. «И не надо». Евгений прижался лбом к лбу будущей жены. «Ты же знаешь, что отговаривать меня бесполезно. Я упрям, как черт». 2 месяца спустя. Рабочий день подходил к концу, и Евгений торопил время, считая минуты. Он знал, что жена сегодня побывала на первом скрининге, но нарочно не позвонила и не написала ему. Держит интригу. Лена сегодня работала с утра, а потом уехала из поликлиники. Евгений очень хотел бы сопровождать Лену на все обследования, но работа сама себя не сделает, увы. А семья у него теперь большая, и он отвечает за ее благосостояние. «Вера Анатольевна», — хмуро обратился к медсестре Евгений, — «все прошли, кто был записан?» «По записи, да, все», — С готовностью ответила медсестра и встала из-за стола. «Сейчас посмотрю, нет ли еще кого-нибудь в коридоре». Вера Анатольевна выглянула за двери, а потом вышла из кабинета. Евгений быстро завершал работу в компьютере, когда двери кабинета вновь тихо открылись. «Ну что, никого?» Не глядя на двери, спросил Евгений. «Смотря о чем ты». Голос принадлежал явно не Вере Анатольевне, и Евгений вскинул голову, а потом вскочил с рабочего места. «Ну что сказали? Какие результаты?» Он осторожно прижимал к себе Елену, талия которой уже начала расплываться, и немного обозначивался живот. «Не выдержала, не дождалась, примчалась тебя встречать», — рассмеялась Лена. «Очень уж хотелось порадовать тебя, девочка». В середине марта в семье Плетневых появилась маленькая Алиса. Родилась здоровой и крепкой, на радость родителям и старшим братьям. Евгений работает и контролирует строительство их будущего дома. Елена в декретном отпуске. Николай по-прежнему живет с Лианой. Детей у них нет и пока не предвидится. Тимофей с отцом встречаются на нейтральной территории, потому что после нескольких попыток погостить в музее Тима отказался ходить в гости к отцу. Конец истории. Текст читала Алисия Май.